Сидя в движущемся на бешеной скорости пазике, с 24 тяжело вооруженными бойцами, всем, что осталось от группы силового прикрытия, Квашенников желчно поглядывал на уютно устроившихся и увлеченно ругающихся Рау с Софией. Темой ругани был метод уничтожения захвативших Ольгу боевиков и освобождения заложницы. Вообще, было очень похоже, что эта пара нашла друг друга. За какие-то полчаса после первого знакомства они уже успели 3 раза поругаться, договориться о поединке на бакенах, обговорить пытки, которыми подвержены похитители после поимки, и продемонстрировать друг другу пару небесполезных приемов. В последнем случае Квашенникова едва не хватил инфаркт, однако от его осторожного предупреждения Эль беспечно отмахнулся, заявив, что создатель амулета был вполне адекватным темным, и никаких причин для опасения нет. В общем, совместными усилиями эта парочка благополучно довела бедолагу подполковника до состояния почти неудержимой ярости и заставила всерьез задуматься о необходимости включения в оперативную аптечку каких-либо сердечных капель. Но это были еще цветочки. Ягодки начались после того, как Эльф вызвал таки своих волков, последнее время не дававших никакого передыху сотрудникам 13-го отдела, и убедил этих безумных созданий оказать помощь в обнаружении похитителей. Как выяснилось, о том, что именно волки будут помогать бойцам ФСБ, знали только и именно сами ФСБшники. Волки же, собственно, были уверены прямо в обратном, а именно в том, что какие-то непонятно зачем нужные смертные будут болтаться у них на хвосте во время такой перспективной охоты, ввиду чего на заявление подполковника о необходимости как можно большего количества пленных было отвечено презрительным отказом. После весьма длительной торговли, в процессе которой Квашенникову неоднократно вспоминался аналогичный эпизод из «Бессмертного творения» Ильфа и Петрова. «Простите, у меня есть все основания полагать, что я и сам справлюсь со своим делом». «Нет, это вы простите, но у меня уже есть куда более серьезные основания полагать, что я и сам справлюсь с вашим делом». В смысле занимаемой волками позиции удалось торговаться на 3 бандитах, взятых живьем. Как пояснил Рау, эта доля была выделена исключительно ввиду участия в операции Софии. По каковой причине и без того вздорная девчонка задрала нос, да и вовсе непредставимых высот. Так или иначе, однако совместная операция была согласована всеми высокими договаривающимися сторонами, и охота началась. Но только сейчас, трясясь в машине, с бешеной скоростью несущейся по вечернему городу, вслед за странным снежным вихрем, в глубине которого то и дело вспыхивали кроваво-красные точки нечеловеческих глаз, Петр Иванович осознал, что, похоже, сейчас он видит первую ласточку, намек на величие будущих возможностей, и несколько бандитских жизней – вполне приемлемая плата за столь благоприятный контакт с этим загадочным снежным эльфом. Воспоминания подполковника прервал громкий, торжествующий волчий вой. «Притормозите!» – немедленно вскинулся Альфар. «Ночной ветер предупреждает, что мы уже рядом с целью». Вдалеке порывы насыщенного снегом ветра обрисовывали контур роскошного особняка –